Глава 24. «Я буду танцевать, даже если после этого мне придется неделю провести в постели!» Голос Саби звучал решительно. Я посмотрела на нее. И хотя благодаря лечению мастера-лорда порез почти затянулся, Аби все еще хромала, однако настроена была по-боевому. Девушка нетерпеливо постукивала туфелькой по начищенному до блеска полу. В бальном зале сверкало все. Пол, витражи в окнах, люстры сотней зажженных свечей, украшенные драгоценностями маски знатных гостей и улыбки Эллири, которыми они щедро одаривали самозванца. Он разговаривал с высоким, почтительно слушавшим его придворным, вызывая нетерпение в рядах Эллири. Девушки гадали, с кем из них самозванец откроет бал. Дни до бала прошли в относительном спокойствии. Мне удалось хорошо отдохнуть и восстановить силы, хотя я нервничала из-за того, что на балу придется встретиться с Дарианом. Аласдар не появлялся, и мне оставалось надеяться, что ничего не произошло, и он спокойно спит в своем хрустальном гробу. Швеи успели в срок, и все получили свои платья и маски. Стражи были одеты в такого же цвета наряды, что и их Эллири. Испытание не прошло три девушки. Но и они, как было обещано, остались на балу. «Я бы съел чего-нибудь», – буркнул Фрей мне на ухо. Подготовка сопровождалась суматохой, и Фей не успел пообедать. Я бросила тоскливый взгляд на видневшееся в раскрытых дверях соседнее с бальным залом помещение. Там ломились от разнообразных закусок столы, а услужливые лакеи наливали густой золотистый пунш. «Думаю, можно и отлучиться на минутку». Решила я, и только было хотела уйти, как меня остановил свистящий шепот Аби. «Идет!» Эллири таким резким движением расправила плечи, что Лу едва не скатилась. Дариан широким шагом шел к нам. «Клянусь великим древом, как же повезет будущей Эллии!» Выдохнула Трис и принялась так обмахиваться веером, что растрепала прическу, устоявшая рядом Эстель. «Мне ты хочешь сказать?» Высокомерно уточнила Фелиция. «А разве она что-то говорила о чванливых и высокомерных девицах?» Не удержался Фрей. Он все еще был зол на Фелицию и ее фею за происшествие в Серебряных горах. Эллири захихикали. Фелиция не успела ответить, потому что Дариан легким наклоном головы уже приветствовал нас. На нем был вышитый серебряными нитями черный камзол и такая же маска, в прорези которой холодно смотрели аметистовые глаза. Я и сама была бы очарована мужественной красотой Эльдена, если бы не знала правду. «Эллири, вы поистине прекрасны. Великое древо было милостиво ко мне». Дариан приложил руку к сердцу. Мы дружно присели в реверансах, но сквозь шелест платьев я услышала, как фыркнул Фрей. «С одной из вас я бы хотел открыть этот бал. Прошу». Он протянул руку мне. «Эллири, Дафна, подарите мне первый танец». Я замешкалась на секунду, но потом поспешила улыбнуться и сделала шаг к самозванцу. За спиной тотчас зашептались Эллири. Я услышала разочарованный вздох Аби. Не хотелось бы, чтобы она затаила на меня обиду. Фрей соскользнул с моего плеча. По отданному кем-то сигналу зазвучала музыка, и мы с Дарианом начали двигаться. Быстрый темп танца не давал возможности разговаривать, да и мне приходилось считать шаги, чтобы не ошибиться. Перед глазами смазывались лица придворных, присоединявшихся к танцу, их цветные платья мелькали яркими росчерками. Звуки скользящих по полу ног и музыка сливались в один неясный гул. Дариан не сводил с меня холодного взгляда и аметистовых глаз, будто пытался проникнуть в мои мысли силой. Я почувствовала, как между лопаток от напряжения выступает липкий пот. «Вы хорошо танцуете», — сказал Дариан, когда музыка сменилась на медленную, и вторая часть танца не требовала кружения по залу. «Вы мне льстите, Эльден. Я ведь наступила вам на ногу два или три раза», — отозвалась я. «Но не вините меня, это от волнения и оказанной мне чести. Ведь вы могли выбрать любую Эллири, а выбрали меня». Я усердно разыгрывала глупую, ослепленную всемогущим Эльденом девицу. «Каждая избранная великим древом прекрасна», — ответил Дариан, опуская ладонь с талии чуть ниже и усиливая нажим. «Но всегда есть то, что приковывает к себе внимание сразу». Я поспешно опустила взгляд. «Чего этот записной Дон Жуан пытается добиться? Неужели он что-нибудь заподозрил?» Я похолодела. Но ответ пришел сразу. Видимо, Дариан считал, что мозгов у меня меньше, чем у курицы, пожертвовавшей своим пером для его маски, и томить меня долго не имеет смысла. «Вы отыскали ключ, Дафна?» Мягким, проникновенным голосом проговорил он, привлекая меня еще ближе к себе и опуская почтительное Эллери. Абби, вероятно, потеряла бы сознание от счастья, и я же лишь снова подняла глаза на Дариана, стараясь, чтобы взгляд был простодушным и печальным. «Простите, Эльден, я правда искала, но...» «Но...» Я довольно правдоподобно всхлипнула. «Скорее, это облегчение, что самозванец ни в чем меня не подозревает. Ничего не нашла. Но я стараюсь, Эльден, очень стараюсь. И как только отыщу нужный ключ, немедленно принесу его вам». «Думаю, вы не хотите меня разочаровать, Дафна», — протянул он. «Ну что вы, Эльден, как можно?» — заверила я его. Хорошо, что частое биение моего сердца можно было списать на быстрый темп первой части танца. Иначе Дариан точно бы что-то заподозрил. Самозванец кивнул и мгновенно потерял ко мне интерес. Он сделал рукой знак, и музыка смолкла. Пары танцующих придворных растерянно замерли. Дариан же, ни на кого не обращая внимания, проводил меня к остальным Эллери и пригласил на танец Абби. Она вмиг расцвела и с широкой улыбкой приняла протянутую ей руку. «А теперь мы можем что-нибудь съесть?» — уточнил Фрей, подлетая ко мне. «Лучше выпить», — вполголоса произнесла я. «Общение со мной идет тебе на пользу», — хмыкнул Фрей, крутясь перед моим лицом. Он резко взмыл вверх, и пыльца с его трепещущих крылышек посыпалась золотистыми сверкающими крапинками. «Это вряд ли». Почувствовав щекотание в носу, я не удержалась и чихнула. «Твоя пыльца меня с ума сведет», — пожаловалась вполголоса. «Это все купание в заповедной роще, и моя пыльца тут ни при чем». «Ну, конечно, рассказывай». «Всего один бокал пунша, и любую хворь как рукой снимет», — пообещал Фрей. «Правда?» Атрис говорила, что уже написала своему папеньке с просьбой прислать мне настойку от простуды, а еще травяную мазь для Абби. Кажется, она даже употребила по отношению к мастер-лорду слово «шарлатан». Посмеиваясь, ответила я, вспоминая, как Трис решительно советовала не пить травяной отвар лекаря, а дождаться, когда ее отец пришлет все необходимое для лечения. Пока лакей наполнял бокал золотистым пуншем, над чашей с которым кружил Фрей, роняя с крыльев пыльцу прямо в напиток, я рассматривала придворных. Мое внимание привлекла вошедшая в зал девушка в бархатном платье цвета морской волны и расшитой голубыми камушками маски. Ее снежно-белые волосы венчала небольшая тиара, а шею охватывало роскошное колье. Девушка была миниатюрной, хрупкой, фарфоровая куколка, да и только. Один из лакеев поднес ей бокал с пуншем, и девушка приняла его с милой улыбкой. В ее движениях было столько изящества, что я не могла оторвать взгляд. Она была похожа на нежный и изысканный цветок. Будто почувствовав мой взгляд, незнакомка повернула голову и встретилась со мной глазами. Но если остальные придворные почтительным наклоном головы приветствовали избранных, девушка повела себя иначе. Она смерила меня дерзким взглядом голубых, словно незабудки глаз, а затем и вовсе отвернулась. «Ты только посмотри, это же леди Вайолет!» — услышала я шепот двух стоявших рядом дам. Обе они смотрели на блондинку. «И хватило же наглости явиться на бал! Взгляни на тиару и колье. Уверена, это подарок самого...» Но я не услышала, чей именно это подарок, потому что лакей протянул мне наполненный пуншем бокал, а Фрей крикнул в самое ухо. «Даф, не спи!» Я взяла бокал, и мы с Фреем, прихватившим цветочную чашечку с нектаром, выскользнули в сад, куда вела широкая терраса. Вечер был теплым и звездным. Полная луна и надкушенный месяц бледнели в темном небе. «Хорошая ночь заставляет творить безумство», — сказал Фрей, подняв лицо к лунам. Почему ты это говоришь? Насколько я успела узнать фея, смысл в его словах всегда был. Просто так, детка. Развел он руками, потом оглянулся на открытые двери террасы. Оттуда доносились звуки музыки и смех. «Думаешь, самозванец не будет тебя искать?» «Я тебя умоляю», — хмыкнула я. «И его интересует только как источник ключей, которые он не получит». Мы молчали, подняв лица к небу. Ночной ветерок доносил запахи незнакомых цветов и трав. «Иди же», — тихо сказал фей. «Куда?» Я почувствовала, как кровь приливает к щекам, и порадовалась, что в саду, несмотря на расставленные масляные светильники, царит полумрак. «С неправильным партнером долго не протанцуешь, детка». Я только вздохнула. «Вот вам и фей, который знает все о желаниях своей Эллери. Тогда идем». «Это без меня. Я же говорю, ночь без умств. Ты ведь не будешь против, если я вернусь в зал? Хочешь, послежу там, мало ли». «Так и скажи, что хочешь вернуться к Лу», — хмыкнула я. «Только после того, как скажешь, что идешь к фонтану в надежде встретить Эльдена». «Все-то ты знаешь», — проворчала я. «Лети уже обратно, пока я не передумала». «Уже мчусь. Нет никакого желания смотреть, как вы нежничаете друг с другом». Выпалив это, Фрей умчался в бальный зал, а я залпом допила пунш и, оставив бокал на ближайшей каменной тумбе, пошла вглубь сада. Ноги сами несли меня к тайному лабиринту, который показал мне Аластер.